Послесловие. Вот и закончилось наше с вами путешествие по чудесному миру кожи. С поверхности кожи мы спустились на 3 этажа ниже и поднялись обратно на свежий воздух. Вы наверняка заметили, что эта книжка не сборник советов в классическом смысле. Из нее вы смогли много узнать о том, какую терапию и при каком диагнозе применять, какими кремами лечить разные болезни, как навечно сохранить молодость и что делать, чтобы никогда не умереть. Это и не сборник фокусов, который открыл бы вам магические тайны суперзвезд, тайны их иллюзорной красоты. На эту тему уместно было бы руководство по фотошопу. Эта книга скорее рассказ о таком чудесном явлении, как кожа, обо всем том, из чего она состоит, о ее душе, ее задачах, ее запахах. Так что же мы узнали из этой книги? Если вы хотите сделать что-то действительно полезное для своей кожи, вам не стоит в этом переусердствовать. Дело в том, что кожа очень даже неплохо может позаботиться о себе сама. Вполне достаточно пары шлепок в сауне, умеренного обращения с мылом, хорошего и сбалансированного питания, а также в самом лучшем смысле соблюдать меру, когда речь идет о нездоровых привычках, и не знать меры в том, когда дело касается любви и поцелуев. Но есть несколько вещей, от которых следует сознательно отказаться. К ним относится посещение солярия. Под его лучами вы наносите коже непоправимый ущерб. Татуировки тоже опасны для вашего здоровья. Краски в большинстве своем ядовитые, остаются в коже и в теле навсегда, а выводить их – дело затратное и чаще всего бесполезное. Так что лучше всего воздержитесь. Я несколько менее категорична в том, что касается ботулотоксина и гиалуроновой кислоты. Оба эти вещества наш организм через какое-то время разлагает сам. К тому же они не только служат красоте, но применяются и в медицинских целях. Здесь я выступаю за лояльность и разъяснительную работу. Все больше людей в мире, мужчины и женщины, пытаются повлиять на то, как естественным образом стареет их кожа, и прибегают к инъекциям красоты, а порой и к оперативному вмешательству. Этим можно восхищаться, а можно считать достойным сожаления или представлять в черном свете. Задача ответственного врача – дать разъяснение о всех возможных рисках и побочных эффектах и противостоять неумеренному использованию этих методов. Я хочу выступить против ханжества и двойной морали, звучащих в общественных дебатах на эту тему. Я знаю много людей, которым подкалывали совсем немного ботокса, так мало, что едва заметно, но открыто они в этом никогда не признаются. Они даже оспаривают, что прибегли к ботоксу, чтобы подправить себя. А, собственно, почему? И, разумеется, я от всего сердца приветствую тех, кто обладает чувством собственного достоинства и находит в себе мужество давать своей коже стареть естественным путем. Такая кожа может восхитительным образом много чего рассказать о жизни. В конце концов, мы сами решаем, как должна жить наша кожа. Слава Богу, здоровье — это не религия, хотя о нем столь же страстно спорят. Своей книгой я хотела вам помочь принимать ваши собственные решения и делать это информированно и компетентно. Однако ответы на вопросы не всегда однозначны, бывают и за, и против. Нужно быть терпимыми к порой экстравагантным решениям своих близких. Ну да, есть женщины, которые не пользуются парфюмом, но убирают инъекциями межбровную морщину. Бывают с ног до головы татуированные веганы. Или вот бывают люди, которые едят собственные козявки, но при этом брезгуют сесть на стульчак в чужом туалете. Ну и что ж, а если наша кожа когда-то почувствует себя нехорошо, то существует много возможностей ее вылечить. Надеюсь, что эта книга рассказала вам и об этом. Мы, дерматологи, в таком случае всегда вас поддержим. Изучим следы на вашей коже и прислушаемся к тому, что она нам расскажет. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя в своей коже хорошо. Самое позднее, начиная с этого самого момента, и лучше всего навсегда.